а не к Елабуге. Но ведь мы тоже привыкли к Москве, а не к Чистополю. Нам тоже было нелегко, но мы же не вешались. Побойтесь Бога, Оксана. Но Оксана уже обрушилась гневной тирадой. Нет, это было ее частное дело. Хотела — жила, хотела — вешалась. Но представляете себе, вваливается к нам ее сын с письмом от нее. Она, видите ли, завещала его Асееву. И нам, сестрам Синяковым, тоже одолжение сделала. Только этого и ждали. Он же мужик, его прокормить чего стоит. А время какое было? Конечно, мы сразу с Колей решили, ему надо отправляться в Москву к теткам, пусть там с ним разбираются. Ну, пока мы ему поможем, конечно, пока пусть побудет у нас. Ему надо было выправлять бумаги, пропуск в Москву доставать. А когда он собрался уезжать, он стал просить оставить у нас архив матери, ее рукописи. В Москве, говорит, бомбежки, пропасть могут. Коля, как услышал о рукописях, руками замахал. «Ни за что, — говорит, — этого мне еще не хватало. Хлебников оставил архиву Маяковского, сколько потом на Володю собак вешали. Это не оберешься неприятностей». Примечание. Что из своего архива М.И. взяла с собой, теперь трудно установить точно. Основная часть архива была оставлена у Садовского, и Муля потом перевез архив Кефрон в Мерзляковский. Об этом он писал Але. М.И. в предсмертной записке пишет, что в сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы. Но, быть может, она поминает только о самом ей дорогом, что следует сохранить. Ведь, уезжая в Елабугу, она все же могла взять с собой и тетради с переводами, ибо большинство переводов не было напечатано. А она отлично понимала, что рассчитывать на печатание стихов и прозы не приходится. И берет она эти тетради и оттиски, так что это главное, что она сделала в жизни, и это должно быть с ней. А на переводы и могла быть хоть и малая, но надежда, ибо в Чистополе Асеев, а он предлагал ей издать книгу переводов, а в Казани есть издательство. Конечно, это все только предположение, но Аля, которой должно было быть известно со слов «Е-Я», что именно Мур привез из Елабуги, часто поминает о сундучке с архивом или о чемодане, а не о нескольких тетрадях и оттисках. Мур говорит, «Ну тогда хоть тетради ее оставьте, это самое ценное, я боюсь их вести с собой, возьмите их». Коля взял одну тетрадь, открыл наугад. «Что, — говорит, — здесь о Пастернаке? Ни за что не возьму. Забирай все с собой. Не хочу я связываться. Это же подумать только, какую обузу на себя брать. Лучше она ничего не могла придумать». Примечание. Асеев не мог наткнуться на слово «Пастернак», ибо М.И. в своих тетрадях писала сокращенно, но ему могло попасться в глаза письмо к Б.П., переписанное в тетрадь, или какая-нибудь запись, и он догадался, о ком речь. «Она приходила к нам в Чистополе. Мы ее, как человека, приняли. Коля болел, он все сделал, что мог для нее, а теперь на него собак вешают». А против-то не Коля был, другие. Тренев был против. С каких это пор, говорит, мы стали белогвардейцев привечать? Зачем они нам нужны, да еще в войну? А Коля болен был, он не пошел на заседание, а послал записку и с Толстого цитату написал. «Мы, мол, умеем любить и ценить искусство». Так почему же мы так равнодушно относимся к тем, кто создает это искусство? Вот что-то в этом роде. И подписал Л. Толстой. Эта записка в Чистополе, в музее находится. Примечание.